Что касается препятствий, то они, конечно, существовали. Grand Theft Auto V – это игра, которая фокусировалась на изображении крови, насилия и преступлений. Из-за влияния нового поколения виртуальной реальности эти аспекты определенно будут только усилены. Конечно, для игроков игра должна быть как можно более кровавой и жестокой. В игре игрок мог насладиться чувствами, которые не мог испытать в реальности. В этом и заключался смысл игр, но из-за этого Grand Theft Auto V также сталкивалась с относительно большим давлением. В прошлой жизни Чэнь Мо в США были люди, которые призывали к ограничению жестоких игр, и Grand Theft Auto V ощущала на себе основную тяжесть. Хотя за виртуальной капсулой Matrix стоял комитет по надзору за играми, были некоторые линии, которые нельзя было переступать. Например, игроки могли попробовать вкус еды и алкоголя в виртуальной капсуле Matrix, но они не должны были пробовать что-то, что было запрещено в реальности, а иначе, если игрок однажды решит сделать что-то ненормальное в реальности, это принесет очень много проблем. Что касается угона автомобилей, грабежа, убийств людей, нападения на полицию и так далее, то нечто подобное хоть и происходило везде, однако те, кто это делал, быстро садились за решетку. Разные видео в предыдущем мире Чэнь Мо по Grand Theft Auto V не имели никаких ограничений и не блокировались, чего было достаточно, чтобы показать, что такой уровень контента не нес серьезного социального вреда. И учитывая нынешнее положение Чэнь Мо в игровой индустрии, плюс огромные преимущества, которые принесла виртуальная капсула Matrix, и ауру уменьшения интеллекта в его руках, релиз Grand Theft Auto V определенно не будет каким-то супер проблемным. Конечно, на эту игру повесит рейтинг 18+. Плюс Чэнь Мо все еще должен был подумать о избежании ненужных рисков. Например, искусственный интеллект NPC. Чэнь Мо думал о том, стоит ли ему подождать разблокировки технологии промежуточного искусственного интеллекта, чтобы Grand Theft Auto V действительно воссоздавал абсолютно реальный город. Но, подумав немного, он понял, что такой подход был не очень уместен. Если все NPC в Grand Theft Auto V обретут человеческое мышление вкупе со сверхвысокоточным моделированием и реалистичным физическим движком, разве они не станут похожи на настоящих людей? Они будут бояться, когда на них направят оружие, они будут ошарашены, когда увидят, как главный герой убивает людей, а различные криминальные новости будут оказывать очень плохое влияние на жителей всего Лос-Сантоса. Если эту технологию развернуть в этой игре, то это не принесет ничего хорошего. Более того, когда игроки столкнутся с этими NPC-ми, они рано или поздно почувствуют, что все они – живые люди, что серьезно повлияет на игровой опыт. Игроки, если и хотели совершать преступления, то без какой-либо психологической нагрузки, и никто не хотел совершать настоящие преступления. Подавляющее большинство людей в душе являлись истинными законопослушными гражданами. Если NPC в игре будут слишком похожи на настоящих людей, то это рано или поздно нанесет им определенную травму. Поэтому NPC в игре будут иметь не очень хорошие, что сыграет игрокам только на благо. Глава 990. Первоначальный план. Был еще один момент, на который нужно было обратить внимание, на некоторые ощущения. Поскольку виртуальная капсула Matrix использовала технологию доступа к мозгу и нервам, игроки смогут ощутить очень сложный сенсорный опыт. Многие сюжеты в игре Grand Theft Auto были связаны с наркотиками. Когда придет время, некоторые игроки решат попробовать этот яд, ведь это была виртуальная игра нового поколения без каких-либо ограничений. В таком случае будет необходимо предоставить им действительно уникальные ощущения. Игроки, которые решат употреблять яд вне игрового сюжета, будут ощущать очень горький, отвратительный вкус, а если употребление яда будет связано с сюжетом, то игрок будет испытывать только визуальные и слуховые галлюцинации, без каких-либо дополнительных раздражителей. Этот яд был тем, к чему никогда нельзя было прикасаться. Если вы слегка прикоснетесь к нему, то это приведет к разрушению всей вашей жизни. Сочетание виртуальной реальности следующего поколения и Grand Theft Auto должно будет создать более свободный и красивый виртуальный мир для игроков, но Чэнь Мо абсолютно точно не будет мириться с неожиданными ситуациями, которые могли возникнуть. Были также некоторые материалы, связанные с сексуальным контентом, условно те же стрип-клубы, девушки легкого поведения и так далее. Многие моменты будут строго зацензурены и игроки не смогут сделать многие вещи. В конце концов, Он не хотел, чтобы из-за чего-то подобного игру не пустили на рынок. К тому же сексуальный контент игроки смогут получить в специализированных на этом играх. Если Чэньмо внесет в свою игру нечто подобное, его так или иначе начнут презирать некоторые игроки. Что касается сложности разработки Grand Theft Auto, то тут на самом деле все было в пределах нынешних сил Чэньмо. Разработка этой игры будет протекать сложнее, чем разработка предыдущих виртуальных игр, но после такого длительного периода накопления определенно можно было сказать, что они смогут разработать эту игру. В прошлом мире Чэньмо кто-то сказал, что игра Grand Theft Auto V обошлась нам в 265 000 долларов США, и для этого потребовалось собрать в одной компании двух сильнейших геймдизайнеров, причем для компании размером в более чем 1000 человек потребовалось потратить около 5 лет на разработку этой игры. Конечно, в эти 265 000 долларов США входили все расходы. Если брать в расчет только стоимость создания игры, то можно было смело сказать о цене в виде около 140 миллионов долларов США. С точки зрения инвестиций это было невероятное вложение, однако оно в итоге окупилось в несколько раз. Если бы эта игра не сыскала популярности, компания Rare вполне смогла бы столкнуться с банкротством. Однако в итоге эта игра достигла беспрецедентных продаж, и даже кто-то пошутил, что пока Grand Theft Auto V будет продаваться такими тиражами, GTA 6, вероятно, не выйдет. Для нынешнего Чэньмо деньги – не самая большая проблема. Даже с учетом того, что эта игра обойдется для него в 6-7 раз дороже, так как им придется делать виртуальную игру нового поколения, компания «Удар молнии» вполне могла себе это позволить. С точки зрения технического уровня и художественных ресурсов разработать Grand Theft Auto V будет несложно, потому что раньше были выпущены такие игры, как Uncharted и A Way Out, и большое количество художественных ресурсов сейчас лежало в библиотеке художественных ресурсов. Самая неприятная часть – это детали Grand Theft Auto V. Города в этой игре чувствовались городами, где жили вполне себе реальные люди, а не виртуальные. Ключом ко всему этому являлось глубокое изучение реальности и высокая степень воссоздания, и в то же время множество данных было точно настроено в соответствии с особенностями игры. Центр города, пригороды, сельская местность, дикая местность. Карта игры была достаточно большой, но каждый ее элемент не ощущался лишним. Каждый уголок этой огромной карты имел свои особенности, и повсюду игроки могли найти пасхалки. Вся Grand Theft Auto V была похожа на клад. Игроки всегда могли найти какие-то сюрпризы. Что касается игровых материалов, то музыкальная часть Grand Theft Auto V состояла из чистого оригинального альбома и 240 лицензионных музыкальных композиций, которые нередко крутились по реальным радио. В игре также присутствовали уже классические здания, условно тот же Голливуд, особняки на Беверли-Хиллз и так далее. Съемочная группа вместе с другими специалистами путешествовали по Лос-Анджелесу, и они в итоге сделали в общей сложности 250 000 фотографий и записали огромное количество видео. Разработчики даже связывались с ФБР, можно сказать, что они сделали все возможное для более глубокой проработки игры. Конечно, Чэньмо не нужно будет тратить настолько много сил и времени. У него была система и все еще было много зелий, что гарантировало то, что он вспомнит многие детали Grand Theft Auto V. Права на различную музыку придется покупать у правообладателей, и это также касалось всевозможных пушек, транспортных средств, кораблей, самолетов и так далее. В игру будет необходимо добавить очень реальные модели, причем они в целом должны будут ощущаться как реальные предметы, а не их виртуальные аналоги. Естественно, управлять автомобилем в игре будет чуть проще, чем в реальности, однако игроки без прав и без примерного понимания работы автомобиля не смогут играть на все том же высоком уровне, так как им придется управлять автомобилем вручную, а не с помощью клавиатуры и мышки. Что касается воздушного транспорта, то оно не сможет быть полностью идентично своим реальным аналогам. Самые распространенные летные права стоили 10 000 долларов за обучение, и само обучение длилось от 6 до 8 месяцев. Сам воздушный транспорт будет полностью реальным, но вот управление – нет. Воздушным транспортом в игре Grand Theft Auto игроки будут управлять в упрощенном режиме. Игрокам нужно будет только управлять джойстиком, педалями и несколькими специальными кнопками, чтобы воздушный транспорт взлетал и садился. Естественно, обучение будет сделано максимально подробным и полным, чтобы игроки смогли управлять воздушным транспортом без каких-либо проблем. Первая цель Чэньмо сейчас заключалась в том, чтобы они для начала построили каркас всего мира и в то же время начали собирать игровые материалы для наполнения игры, после чего, наконец, сюжет начнет связываться воедино. Глава 991. Концепт. Чэньмо упорно работал в течение 5 дней и, наконец, дал приблизительное представление о концепте Grand Theft Auto. Что касается представления концепта, то Чэньмо специально подготовил много специальных аур для понижения ИК. Он также продумал речь, разоблачающей правду игре об уродливом лице капитализма США. Конечно, это отчасти было правдой. Игра Grand Theft Auto была полна иронии и прямых обвинений. Она прямо указывала на уродливую сторону капитализма. Такого рода хорошая работа, которая отражала всю суть этой системы, не будет осуждаться, верно. В то же время ремейки таких игр, как Dark Souls, PUBG, Assassin's Creed, уже находились на стадии разработки, но они не требовали присутствия Чэньмо, так как ключом к ремейку является оригинальная игра, и пока оригинальный геймплей не будет подвергаться изменениям, а художники будут усердно работать, ремейк сможет получиться вполне добротным. Чэньмо передал концепт Цань Куню и попросил его организовать все для презентации концепта новой игры. Если у команды возникнут особые потребности, то он дал добро на отправку работников в Лос-Анджелес, но учитывая, что концепт Чэньмо был очень подробным, этим шансом, скорее всего, никто не воспользуется. Цань Кун прочитал концепт игры от начала до конца. В итоге у него появился только один вопрос. Эта игра не слишком большая, и три протагониста, если игрок будет переселяться между главными героями, разве это не означает, что они умрут от постоянных длительных загрузок? Чэньмо улыбнулся. Это не имеет значения, может быть, когда игра будет готова, технологии опять скакнут вперед. Цань Кун нахмурился. Разве это не означает, что нам придется вносить в игру коррективы? Что мы будем делать, если произойдет какой-нибудь невероятный прорыв? Чэньмо покачал головой. Мы просто подождем. Когда произойдет прорыв, мы начнем действовать от этого прорыва. Цань Кун. Популярность игры Detroit: Become Human не угасала, а продажи виртуальных капсул Matrix постепенно росли. Ситуация с отсутствием виртуальных капсул Matrix в свободной продаже не была полностью улажена. Некоторые люди говорили, что эта ситуация могла продлиться даже около полугода. На эти предположения Чжоу Цзянпин ответил: «Нет, нет, не говорите ерунды. Однако относительно того, когда виртуальные капсулы Matrix не будут постоянно отсутствовать в свободной продаже, у компании Лехуи не было четкого ответа. В конце концов, огромное количество сверхурочной работы заставляло сотрудников компании Лехуи испытывать некоторые сомнения по поводу своей жизни. Но из-за сенсаций, вызванной виртуальной капсулой Matrix, стоимость компании Лехуи очень быстро росла. Первоначально эта компания была первоклассным китайским производителем умных устройств, но теперь эта компания двигалась к компании мирового класса. Появление виртуальной капсулы Matrix заставило все отрасли быстро меняться. Добывающие и перерабатывающие отрасли, связанные с производством виртуальной капсулы Matrix, получали сверхдоходы, но компания Лехуи на их фоне обогащалась еще более быстрыми темпами. Многие спрашивали, а что насчет компании Удар Молнии? Компания Удар Молнии получает какую-либо прибыль? Проблема заключалась в том, что компания Удар Молнии не была открытой компанией, и она принадлежала одному человеку. Все знали, что компания Удар Молнии имела самую большую прибыль с виртуальных капсул Matrix, но на самом деле было неясно, сколько денег заработал Чэньмо, а так как Чэньмо не нужно было публиковать финансовые отчеты, никто не знал, о каких цифрах шла речь. Что касается того, почему компания Чэньмо не была публичной, то на самом деле это обсуждалось много лет назад. По мере того, как компания Удар Молнии постепенно превращалась во всемирно известного производителя игр, внешний мир никогда не переставал спорить о том, когда она станет публичной. Но в результате все обнаружили, что Чэньмо, видимо, никогда не рассматривал этот вариант. Почему? На самом деле для большинства компаний единственная выгода от становления публичной компании – деньги, как это случилось много лет назад с компанией Лехуи. Она сделала это для нарешения собственной проблемы цепочки капиталовложений. Но, согласно здравому смыслу, компания «Удар Молнии» вовсе не испытывала недостатка в деньгах. Эта компания работала хорошо, каждая игра хорошо продавалась, и у нее в руках была дойная корова в виде игровой платформы компании «Удар молнии». В отрасли она имела хорошую репутацию. В Китае каждая игра от этой компании вызывала большой шум, а за ее спиной стоял комитет по надзору за играми. Так был ли смысл становиться этой компанией публичной? Конечно, с точки зрения текущего объема компании «Удар молнии», она могла с легкостью купить другие компании, но если кто-то захочет приобрести ее, это будет просто невозможно. В любом случае, Чэнь Мо был просто слишком ленивым, чтобы заняться чем-то подобным. В то же время, когда виртуальная капсула Matrix начала продаваться по всему миру, Чэнь Мо объявил о первом крупном обновлении с момента выпуска этой капсулы. Игроков ждало крупное обновление для Оазиса. Многие игроки изначально были разочарованы, но когда узнали о сути этого обновления, это обновление было мощнее новой игры. Ранее виртуальная капсула Matrix обновила соответствующий контент, который был связан с Nuan Nuan, но по сути действительно нового контента в игре не появилось. Хотя из-за этого обновления они могли испытать свою удачу на прочность, никому так и не удалось сделать что-либо с Nuan Nuan. Многие люди даже говорили, что пока дома была Nuan Nuan, не говоря уже о грабителях, даже если придет армия, Nuan Nuan сможет с легкостью разобраться с этими людьми. Но на этот раз обновление для Оазиса заключалось в торговом центре Matrix. После этого обновления все игроки смогут вызвать такси до торгового центра Matrix, который находился всего в 5 минутах езды. Торговый центр Matrix – это крупномасштабный комплексный торговый центр, в котором можно было купить разнообразные продукты питания и найти особые магазины, в которых можно было купить разные вещи, найти себе игру на вечер, даже найти необычное хобби. Более того, в торговом центре Matrix игроки будут случайным образом встречаться с другими игроками и в то же время смогут взять с собой друзей, причем без каких-либо ограничений. Это была хорошая новость для многих игроков, ведь ранее можно было пригласить до 5 друзей, но в этом торговом центре можно было собрать огромную толпу. Глава 992. Тест обновления. Лин Сюэ легла в виртуальную капсулу Matrix. Через некоторое время она открыла глаза и поняла, что все так же лежала в виртуальной капсуле Matrix. Кандалы в следующий момент перестали сковывать ее тело, а люк капсулы открылся, и Лин Сюэ выбралась наружу. Посмотрев на свое тело и окружающую обстановку, она поняла, что она действительно оказалась в приморском особняке. После этого большого обновления успешный вход в виртуальный мир переносил игроков в виртуальную капсулу Matrix, из-за чего они, по сути, просыпались в своей же виртуальной капсуле Matrix в приморском особняке, что дало Лин Сюэ такую иллюзию, из-за которой она начала задаваться вопросом, была ли она в виртуальном мире или же была в реальном. Но определить это можно было с помощью окружающей сцены. На этот раз Лин Сюэ запустила капсулу в основном для того, чтобы просмотреть обновление в виде торгового центра Matrix, потому что она также слышала, что в нем можно будет съесть очень много вкусной еды за очень небольшие деньги, а также купить много нового реквизита. На самом деле она хотела проверить в основном еду, ибо поедая еду в виртуальной реальности, она не смогла бы в итоге растолстеть. На самом деле большинство игроков, которые могли позволить себе виртуальную капсулу Matrix, уже давно избавились от чисто физиологических потребностей в еде. Многие из них ели не ради какой-либо питательной ценности, а только ради вкуса. Но вкусные вещи, как правило, делают людей толстыми. Пицца, жареная курица, кола, маленькие драконьи креветки, мороженое, десерты или высококлассное барбекю, жареная утка, китайская традиционная еда и так далее. Если все это часто есть, то человек очень быстро в итоге растолстеет. Вкусная еда была неотделима от жира, масла, соли и сахара, а это были главные виновники набора веса. Если кто-то питался здоровой пищей, то она в основном заключалась в куриной грудке, овощном салате, фруктах, цельнозерновом хлебе. Поедание только таких продуктов на протяжении долгого времени в итоге сделают из человека голодного волка. Овощной салат со временем становился похож на пучок сена, а куриные грудки становились похожи на кору, что приводило обычно людей к вопросу, почему я должен так мучить себя. Самая большая проблема еды заключалась не в том, что ее цена была слишком высока, а в том, что последствия набора веса были слишком серьезны, а похудение было равносильно пытке. Для Лин Сюэ причина, из-за которой она с нетерпением ждала появления еды в виртуальной капсуле Matrix, заключалась не в том, что вкусная еда будет дешевой, а в том, что как бы много она ни съела, она не растолстеет. Все те высококалорийные продукты, которые она не осмеливалась съесть, теперь она сможет есть тоннами. Во всяком случае, она всего лишь обманывала свой мозг. Это было намного лучше, чем есть ночью, думая, что если она не съела ничего жирного днем, то она определенно скинет вес. Теперь она сможет есть жирную и вкусную еду. Гигантские торты, роллы, суши, корейские и западные блюда – все это скоро попадет в ее желудок. Лин Сюэ некоторое время думала об этом, а потом почувствовала, как из ее рта потекли слюни. Она пока не знала, насколько вкусной будет еда в игре, однако до тех пор, пока еда в игре сможет иметь 70% реального вкуса, она будет стоить любой своей цены. Прежде чем она ушла, Лин Сюэ спросила Нуран, не хотела ли она пойти куда-нибудь вместе. Нуран сказала, что ей нужно было кое-что сделать. Лин Сюэ понимала, что это, должно быть, было настройкой системы. В настоящее время Нуран не разрешалось ходить в торговый центр вместе с игроками, ведь там всегда будет большое количество игроков. Если один человек приведет с собой Нуран, то это будет очень странно. Более того, нынешняя боевая мощь Нуран отличается от прошлой, теперь она была оружием массового поражения, так что она не должна была появляться в людных местах. Лин Сюэ вышла и вызвала такси, и такси автоматически доставило ее в торговый центр Матрикс. Жаль, что в Оазисе еще не появились права и возможность покупать и лично водить автомобили. Через несколько минут Лин Сюэ оказалась около торгового центра. Что удивило Лин Сюэ, так это то, что торговый центр Матрикс выглядел как вполне обычное здание. Само собой разумеется, что в виртуальном мире Чэньмо мог превратить его в небоскреб или ненаучное здание, которое левитировало в воздухе, но в целом этот торговый центр имел много реалистичных элементов с нотками присутствия будущих технологий. Торговый центр Матрикс представлял собой неправильный куб со множеством неправильных линий на внешнем слое, что давало людям ощущение как дизайна, так и технологий. На внешней стене здания было несколько огромных экранов, которые показывали различные огромные рекламные объявления. Там то и дело появлялась одежда, еда, косметика и так далее. Многие из продуктов рекламировали красивые девушки и симпатичные мужчины. Вокруг здания была небольшая площадь, а вокруг площади стояло множество других магазинчиков. Многие игроки прогуливались по площади группами по 3-4 человека. Для проверки реакции игроков здание выглядело вполне нормально. Здание, которые были слишком оторваны от реальности, могли ослабить веру в реалистичность происходящего. Когда Лин Сюэ вошла в торговый центр Матрикс, ей показалось, что она попала в настоящий торговый центр. По площади торговый центр был больше большинства крупных торговых центров в городах первого и второго эшелонов Китая, но он был не так велик, как некоторые торговые центры мирового класса, например, как тот же торговый центр Дубай Малу площадью размером в 1-2 млн. Квадратных метра, но он все равно ощущался довольно большим. Из-за ограниченного количества товаров создание еще большего торгового центра могло привести к пустым местам или дублированию многих магазинов. Однако хоть и был большим, в нем ощущалась жизнь. Количество людей во всем торговом центре Матрикс строго контролировалось в определенных пределах, из-за чего в нем было немноголюдно, но и не пустынно. Лин Сюэ внимательно взглянула на вход в торговый центр. В основном, как и в большинстве торговых центров, на входе были все виды одежды, потом шла еда, кинотеатр, магазины с разными мелочами. Тут были и некоторые специальные магазины, которые пока были недоступны. Глава 993. Прогулка по магазинам. Лин Сюэ ходила по торговому центру и все внимательно осматривала. На первом этаже торгового центра были представлены всевозможные ювелирные изделия, украшения и предметы роскоши. Все они могли рассматриваться как своего рода дополнение внешнего вида. В торговом центре также была специальная технологическая зона, где продавались технологические продукты. Мобильные телефоны компании Лехуи, очки Матрикс, виртуальные капсулы Матрикс и так далее. Хотя там всегда было много игроков, большинство из них посещали эти магазины просто ради удовлетворения своего любопытства. Конечно, эта технологическая зона создавалась в основном не ради заработка денег, а ради рекламы собственных технологических продуктов и увеличения продаж. Что касается одежды, то ее было гораздо больше. После длительного периода развития гардероб Нуран стал огромным и приобрел огромное количество известных брендов. Учитывая, что стили многих брендов не могли быть скопированы, подавляющее большинство одежды в торговом центре Matrix – это одежда из гардероба Nuan Nuan. К счастью, в этом обновлении также добавили много действительно новой одежды, которая только была разработана и еще не поступила в продажу. Игроки могли пройти в примерочную, чтобы примерить одежду, как и в обычном реальном магазине. Кроме того, нижнее белье всех игроков мужского и женского пола не снималось, поэтому нижнее белье не продавалось в торговом центре Matrix. Если кто-то хотел изменить форму нижнего белья, то ему нужно было вернуться домой и заказать его в онлайн-магазине. Кроме того, тут также был представлен широкий выбор мебели, украшения для дома, и в торговом центре можно было даже подобрать себе аквариум и разного рода комнатные растения. Эти вещи не особо часто появлялись в обычных торговых центрах, но торговый центр Matrix не был обычным. Торговый центр Matrix не собирал арендную плату, основываясь на количестве занимаемой площади, так что любой мог взять себе столько места, сколько было нужно. К тому же без всех этих вещей торговый центр будет ощущаться пустым. Поскольку пока не было заключено нового сотрудничества ни с одним брендом одежды для торгового центра, в нем было не так много магазинов одежды, и все те, что были, представляли одежду из гардероба Nuan Nuan. На самом деле она была немного однообразной. Игроки могли примерить ее прямо в приморском особняке. То же самое относилось к мебели и украшениям. В торговом центре Matrix было много специальной мебели и украшений. Какой-то старый реквизит изменился по цвету или его модель слегка видоизменилась, и многие из них использовались в других играх. В конце концов, библиотека ресурсов компании «Удар молнии» была огромной. Многие сокровища и произведения искусства в игре Uncharted подходили для того, чтобы они находились в реальных домах. Разные виды горшочных растений, аквариумов и так далее – также были взяты из игр. Лин Сюэ сначала пришла сюда за едой, но когда она вошла внутрь, то подсознательно начала ходить по магазинам. Во всяком случае, делать покупки в виртуальном мире было не так утомительно, и сама того не осознавая, она потратила на поиск интересных вещей довольно много времени. После более чем часового шоппинга Лин Сюэ неохотно отправилась в фудкорт. В результате она была ошеломлена, как только пришла на фудкорт. Это место было слишком большим. Не будет преувеличением сказать, что весь фудкорт занимал половину торгового центра Matrix. Более того, все рестораны в фудзоне имели уникальный стиль оформления, который давал людям ощущение того, что в этом торговом центре открыли свои рестораны представители кухонь со всего мира. В торговом центре можно было попробовать все, от топленого меда, свежей фасоли, лапши с мясом, блинов, роллов, рисовой цветочной рыбы. Тут можно было попробовать все, включая блюда с малоизвестных кухонь. Что касается традиционных кухонь, то их было очень много. Сычуаньская кухня, шаньдунская кухня, кантонская кухня, су-кухня, чжицзянская кухня, фуцзянская кухня, хунаньская кухня и хуэйская кухня. У каждой отдельной кухни был свой большой ресторан с различными стилями оформления. На витринах ресторанов были выставлены некоторые знаменитые блюда местной кухни, например, свинина дунпа, беличья мандариновая рыба, курица хуэй. Это были не картинки, а готовые образцы, запах которых можно было почувствовать, если игрок подходил к двери. Как только Лин Сюэ подошла к двери одного из ресторанов, она остановилась, как только почувствовала аромат. В виртуальном мире блюда на витринах всегда будут свежими и горячими, из-за чего их аромат будет всегда привлекать клиентов. Иностранные кухни были столь же красочны, как и китайские кухни. Французская фуа-гра, испанская ветчина, швейцарская сырная фондю, итальянская пицца, австрийский шницель, аргентинское барбекю, неоновые сашими, тайландский том-ям. Кухни со всего мира открыли свои филиалы в этом торговом центре, и официанты в таких ресторанах были местными жителями стран, откуда пришла эта кухня, и они говорили на своем местном языке, который переводился в виде субтитров для каждого игрока. Конечно, в ресторанах продавались и другие продукты: мороженое, разные десерты, различные торты, шоколад. Эти продукты были разбросаны по ресторанам. Можно было смело сказать, что в каждом втором или третьем ресторане игрок точно увидит еду, которая его соблазнит. Лин Сюэ изначально была готова съесть что угодно, но после двух кругов она вдруг поняла, что ей было трудно выбирать. Тут было так много вкусных блюд, но какое из них она должна была съесть первым? Лин Сюэ подошла к двери ресторана быстрого питания и произнесла: «Я могу заказать нечто подобное и в реальности, Почему я должна есть фастфуды в виртуальном мире? Я что, съела недостаточно много фастфуда в реальном мире? Но когда она заглянула внутрь этого ресторана быстрого питания, она увидела, что там было действительно много людей. Они все ели, наслаждались большими гамбургерами, жареной курицей. Лин Сюэ вздохнула от волнения. Желудок каждого человека был ограничен. После фастфуда люди обычно не могли съесть другие даже очень вкусные продукты. Поэтому, когда люди ходили по магазинам, они обычно выбирали западную еду, китайскую еду или горячие горшки. Очень немногие люди ели фастфуд, но виртуальный мир был совсем другим. Поскольку желудок игрока был не ограничен, что насчет фастфуда? После него они спокойно могли продолжить есть что угодно, они могли есть столько, сколько хотели, и даже если они закажут все фирменные блюда ресторана, от них в итоге ничего не останется. В конце концов, еда в виртуальном мире – это просто данные. Лин Сюэ также увидела, как несколько игроков пили красное вино и шампанское в разных ресторанах. Цена не была проблемой. Даже бутылочку лафита 1982 года мог позволить себе практически любой игрок. Обычный алкоголь стоил настолько мало, что любой игрок мог упиться им до беспамятства. В виртуальном мире выпивка не опьяняла, в самом лучшем случае она немного влияла на игрока, поэтому большинство игроков не будут гнаться за количеством выпитого, а в основном будут пробовать его на вкус. Глава 994. Ограничения. Лин Сюэ долго ходила вокруг да около, так как не могла решиться, что именно она хотела попробовать. Она также наблюдала за многими ресторанами. Хотя запахи были ароматными, а людей в ресторанах было много, она всегда чувствовала, что чего-то в этой еде не хватало. Важная причина этого заключалась в том, что еда во многих ресторанах в основном являлась представителем западной кухни. Многие из таких блюд являлись очень сложными продуктами, например, это правда, что пасту можно было подцепить палочками и положить в рот, причем соус, как и в реальности, оставался на тарелке, но Лин Сюэ прекрасно видела, что ей чего-то не хватало. Она подсознательно понимала, что эта паста была всего лишь фрагментом данных, а эти данные взялись из воздуха. Все виды материалов имели свои параметры. Какой вкус они дадут ощутить игроку, тоже было прописано в коде. Даже если вкус каждого блюда отличался, то наверняка корректировались только некоторые переменные в очень небольшом диапазоне. В конце концов, это виртуальный мир. Невозможно было заставить шеф-повара воспроизвести весь процесс приготовления пищи. При мысли о том, что эти блюда – всего лишь виртуальные данные, Лин Сюэ становилось немного жаль. Лин Сюэ продолжила углубляться, и то и дело проходила через красочные, бесчисленные рестораны, но Лин Сюэ хотела найти достаточно особенный ресторан. К счастью, официанты ресторанов были очень тихими, и они не выходили за пределы своих ресторанов. В принципе, отношение «кто пришел, тот и ест, кто не пришел, того не заставляют» было очень здравым, что заставляло Лин Сюэ чувствовать себя комфортно. Во всяком случае, это все было виртуальной едой, а официанты – не писи, так что между ресторанами не было никакой войны из-за упущенной прибыли. Лин Сюэ все еще шла вперед и вдруг увидела маленький ресторанчик в углу фудкорта. У него даже не было вывески. Перед ресторанчиком стояла доска, на которой было написано: «Открываемся в 10 утра каждый день, в день обслуживаем только 100 клиентов». Лин Сюэ без малейших колебаний пошла к этому маленькому ресторанчику. Как говорится, сокровище всегда скрыто от невежественных глаз. Чэнь Мо создал такой большой торговый центр, в котором каждый ресторан мог занять нужную площадь, но этот ресторан, помимо всего прочего, он обслуживал только 100 клиентов в день. После того, как Лин Сюэ увидела планировку этого маленького ресторанчика, она поняла, что блюда в этом ресторане были очень вкусными. Потому что площадь этого анонимного ресторана была очень маленьким, в нем была только одна длинная стойка и дюжина столов. Планировка была разумной, и сам ресторан не ощущался слишком громоздким. Самое главное было тем, что все посетители могли ясно увидеть процесс приготовления их еды. Молодой юноша в виде шеф-повара был главным на кухне этого маленького ресторанчика. Он выглядел хрупким, но он был красивым, и у него были длинные пальцы. Он выглядел довольно слабым, но с приготовлением пищи он справлялся на ура. Его руки двигались очень плавно, он был словно машина, которая делала все с точностью до миллиметров и миллисекунд. Великолепная работа юноши почти сбила Лин Сюэ с толку, но вскоре Лин Сюэ взглянула на блюдо, которое он готовил. Хаем, блин. Выложив на противень слой теста и распределив его тонким слоем, Он добавил сверху два яйца и размазал яичный желток и яичный белок равномерно по тесту, из-за чего все тесто было покрыто желтоватым, золотисто-ярким ослепительным цветом. В следующий миг он использовал маленькую изящную щеточку для равномерного распределения только что приготовленного сладкого соуса, а затем осыпал тесто тремя разными типами семечек. После этого он мелко нарезал зеленый лук и, наконец, резко поднял тесто и начал складывать его прямо в воздухе, словно бывший военный. В мгновение ока прекрасно выглядевшее тесто сложилось в стильную квадратную форму, а затем он положил его на тарелку и вручил посетителю перед стойкой. Посетитель легко поклонился и сказал: «Спасибо, босс Юань». Лин Сюэ была потрясена. Он потратил 300 юаней на покупку виртуальной капсулы Матрикс ради виртуальных блинов в торговом центре Матрикс. Этот парень выглядел уж слишком счастливым. Но когда Лин Сюэ почувствовал аромат этого блина, она неосознанно втянула его. Посетитель же занял свободное место, а затем осторожно взял блин и откусил кусочек. Выражение его лица застыло, руки слегка задрожали, губы начали слегка подергиваться, а на глазах навернулись слезы. Лин Сюэ была потрясена. Они тут снимают рекламу? Он выглядел так, словно вот-вот начал бы плакать от счастья. Лин Сюэ вздохнула и подошла к стойке. «Босс, у вас есть меню?» «Босс», не отрывая головы от приготовления еды, сказал: «Все правила есть на стене». Лин Сюэ была немного ошарашена. Она повернула голову и увидела на стене какие-то правила. 1. Прием гостей ограничен 100 людьми в день. 2. Недоеденная еда, сомнения в цене и кулинарных навыках шеф-повара отправит посетителя в постоянный черный список. 3. Никаких заказов, шеф-повар готовит, вы едите. 4. Бронирования нет, стойте в живой очереди и забирайте еду после приготовления. Лин Сюэ, эти правила, не слишком ли они странные? Нет заказов, он делает, а посетитель должен это съесть? Покупатель что, не имеет права сделать самостоятельный выбор, и в день он обслуживает всего 100 клиентов? Лин Сюэ заколебалась. Следующее блюдо босса было почти готово. На этот раз на большой тарелке было только одно блюдо – соленые утиные яйца. Однако посетитель без вопросов забрал его, причем он поблагодарил босса несколько раз. Лин Сюэ подумала: они все неписи. Похоже, что и владельца магазина довольно хорош. Парень, который забрал соленые утиные яйца, был в приподнятом настроении. Он взял в руки палочки для еды, осторожно постучал по полому концу соленых утиных яиц, а затем осторожно порубил их палочками для еды. После этого он осторожно собрал палочками немного яичного желтка и положил его в рот. Практически моментально опьяненное выражение появилось на его лице. Ох ха-ха, тонкое и маслянистое, мягкий белок, мягкий вкус, так быстро растворилось во рту, как хорошо, как хорошо. Лин Сюэ, она подошла к стойке. «Босс, вы меня обслужите?» Глава 995. Тест еды. Босс Юань взглянул на нее. «Оплати свой заказ». Перед Лин Сюэ сразу же появилось виртуальное диалоговое окно, в котором ей было предложено заплатить 688 юаней. Заплатив, Лин Сюэ почувствовала, что что-то было не так. Эта цена, разве она не была слишком большой? Еда в виртуальной капсуле Матрикс продавалась за 1% от ее реальной стоимости. Другими словами, блюдо босса Юаня на самом деле стоило 688 юаней. Что это было за блюдо, раз оно было таким дорогим? Лин Сюэ стояла у прилавка и смотрела, как готовил босс Юань. Она увидела, как босс Юань спокойно достал обработанную озерную утку, хорошенько обмазал все ее тело, пропарил и позволил всему утиному жиру вылиться наружу. Затем он сцедил суп и утиное масло и через некоторое время слегка протер утку чистой сухой тканью. После этого он снова обжарил ее на сковороде до золотисто-желтого цвета и вынул ее, когда она выглядела просто невероятно, положил на разделочную доску, разрезал на мелкие кусочки очень острым кухонным ножом, но не полностью, а так, чтобы она сохранила форму всей утки на тарелке. Затем он достал одно маленькое блюдце и насыпал туда соли, перца и добавил различные соусы. Спустя пару мгновений босс Юань положил позолоченную утку вместе с соусницей на прилавок. «Ваша жареная утка готова». Лин Сюэ в шоке взяла жареную утку и соус и заняла на пустой стол. Ее форма была безупречна. Лин Сюэ подцепила палочками маленький кусочек жареной утки, обмакнула его в соус и положила в рот. Чудесный вкус мгновенно захватил вкусовые рецепторы Лин Сюэ и даже заставил ее забыть о жевательных движениях. Ее выражение лица застыло. Это мясо было нежным внутри и хрустящим снаружи. Утка была очень нежной, а вкус просто невероятным. Сочетание двух вкусов, маринада и соуса, заставило Лин Сюэ почувствовать небывалый вкус. Весь процесс приготовления утки был сложен, но каждый шаг имел свои причины. Приготовление на пару и сцеживание утиного масла помогло удалить излишний жир утки и убрало слишком много жирности из утки. Последующая серия процессов помогла сделать эту тушеную утку жареной уткой. В итоге получилось хрустящее и вкусное мясо. Можно сказать, что каждый кусочек мяса этой утки ошеломлял Лин Сюэ своим вкусом. Я, кажется, понимаю, почему эти люди хотели заплакать. Лин Сюэ с трудом подавила желание и ела медленно, не спеша. Она хотела, чтобы этот восхитительный вкус остался у нее во рту на как можно большее время. Если бы это был другой ресторан, то она бы как можно быстрее съела это блюдо и заказала еще одно. Однако этот безымянный ресторан обслуживал только 100 клиентов в день, и каждый человек мог только уповать на свою удачу в получении блюд. Съев жареную утку, Лин Сюэ поняла, что вовсе не насытилась ею. Она хотела еще. На самом деле, это было нормально, что она не наелась. Если бы она наелась, разве Чэнь Мо не потерял бы много денег? Кашель. На самом деле это было сделано для того, чтобы игроки смогли попробовать как можно больше вкусных блюд, не подвергаясь при этом многочисленным ограничениям. Как вкусно, завтра я обязательно приду сюда еще раз. Лин Сюэ неохотно вышла из этого безымянного ресторана и продолжила свой путь. В некоторых ресторанах Лин Сюэ покупала десерты и уникальные напитки. Во всяком случае, цена еды и напитков была очень дешевой, можно было даже сказать, что она брала их за бесплатно. Обойдя большую часть ресторанов, она побрела в кинотеатр, но оказалось, что он еще не был открыт. Вскоре Лин Сюэ подошла к развлекательной зоне торгового центра Матрикс. Поскольку торговый центр Матрикс должен был предоставлять игрокам разный опыт, все развлекательные объекты в зоне развлечений в основном существовали и в реальности. На первом этаже развлекательной зоны Лин Сюэ увидела американские горки, искусственную реку с пиратским кораблем, стрельбище, аквапарк. Больше всего Лин Сюэ удивил аквариум. Этот огромный аквариум содержал в себе самых разных рыб. Туннель проходил прямо через центр аквариума, из-за чего между людьми и рыбами был только один очень тонкий слой полностью прозрачного стекла. Поскольку физические свойства определенного материала могли быть изменены по желанию в виртуальном мире, этот кусок стекла был тонким, как крыло цикады, но его было просто невозможно сломать. Люди даже могли не увидеть этого стекла, если бы не вглядывались в него, из-за чего чувствовали невероятную близость с рыбами. Лин Сюэ даже увидела в этом огромном аквариуме акул, дельфинов и различных морских рыб причудливой формы. Большое количество людей было в этом туннеле, так как очень часто в аквариуме можно было увидеть какую-то новую и весьма редкую рыбу. В торговом центре также была и китайская зона. В ней была красная ковровая дорожка, а в ее центре был установлен красный фонарь высотой в 10 метров. На нем были вырезаны различные сложные узоры и огромный иероглиф, который переводился как «благословение». Убранство этой площади также было выполнено в традиционном китайском стиле, что давало людям иллюзию путешествия во времени и пространстве. Лин Сюэ крутилась в игровой зоне больше часа. Она прокатилась на американских горках и пару раз чуть было не освободила свой желудок от недавно съеденной еды. После американских горок Лин Сюэ и представить себе не могла, что из себя представляли другие развлечения. Как будет ощущаться запускающая в воздух машина, огромное обзорное колесо, пиратский корабль, дом с привидениями, прозрачный мост, стеклянный мост над пропастью. Торговый центр Матрикс позиционировался как обычный торговый центр, так что если даже в нем были какие-то развлекательные заведения, то их масштабы определенно были относительно невелики. Но что, если в нем появится уникальный парк развлечений? Но на этот счет Лин Сюэ имела другое мнение. Если тут можно поставить парк развлечений, то разве он должен следовать правилам обычных парков? Это же виртуальный мир. Дом с привидениями и так далее. Разве подобные места не могли иметь частичку из игр Чэнь Мо? Например, дом с привидениями будет содержать в себе какую-то сцену из игры Silent Hill? Подумав об этом, Лин Сюэ внезапно обнаружила, что в виртуальной капсуле Матрикс было много уникальных фишек, которые можно было развить. Сейчас этот торговый центр Матрикс был предназначен только для удовлетворения аппетита игроков, но дальше в нем определенно будет появляться все больше и больше захватывающих дух вещей. Но к тому времени все это сможет показаться посетителям чем-то большим, чем просто виртуальными играми. В В таком случае не следует рассматривать эту виртуальную реальность как новый, уникальный мир. Глава 996. Обновление. Для Чэньмо обновление в виде торгового центра Matrix – это просто трюк, но он вызвал ажиотаж во всем мире. Это даже вызвало опасения и нападки многих ресторанных гигантов. Очевидно, что торговый центр Matrix – это продукт, который определяет образ жизни игрока в виртуальном мире. Он представлял собой большой шаг вперед для людей, которые хотели поместить свой мозг в колбу для постоянного присутствия в виртуальном мире. Было одно такое представление будущего, в котором ресурсы всего мира были исчерпаны, из-за чего подавляющее большинство людей держали свой мозг в специальной колбе для выживания. Их сознание же было подключено к огромному виртуальному миру, где люди выполняли всевозможную работу и продолжали вносить свой вклад в развитие общества. Они совершенно не осознавали, что находится в чрезвычайно ложном мире, и думали, что еда, которую они ели, была настоящей, как и дома, в которых они жили, как и машины, на которых они ездили. Некоторые люди будут просыпаться и открывать для себя реальный мир, но они будут чувствовать, что он был словно ужасающий кошмар, из-за чего они сразу же старались вернуться в виртуальный мир. Возможно, тогда-то люди действительно смогут достичь коммунизма. Ведь в виртуальном мире каждый сможет иметь столько ресурсов, сколько он хотел иметь. Даже если классовое разделение все еще будет существовать, даже самые низшие классы смогут наслаждаться хорошей едой и одеждой. Мозг в колбе – это гипотеза, которая выглядела надеждой в глазах некоторых людей. В этом мире опасения людей по поводу мозга в колбе никогда не были столь серьезными, как сегодня, потому что такое будущее, кажется, становилось реальностью шаг за шагом. Конечно, исходя из сложившейся ситуации, большинство людей думало, что появление этой технологии – это хорошая новость, потому что виртуальная капсула Matrix не оказывала никакого влияния на организм человека. Однако влияние этой капсулы на многие отрасли на самом деле было разрушительным. Хотя в прошлом гардероб Nuan Nuan являлся продуктом, который опирался на виртуальный мир, но теперь он приобрел физический аналог в реальности. Существовало множество интернет-магазинов, которые продавали такую же, но уже реальную, одежду. И теперь еще и продовольственный сектор. Некоторые транснациональные бренды быстрого питания, бренды напитков и высококлассные бренды общественного питания были серьезно обеспокоены системой питания виртуальной капсулы Matrix и полагали, что она серьезно повлияет на смежные отрасли в реальности. Некоторые люди даже выдвигали гипотезу о будущем. В будущем каждый будет наслаждаться вкусами блюд в интернете. Вкус реальной еды будет плохим и, конечно же, неприятным, однако в будущем еда будет сбалансированной и удобной. Появится новый вид фастфуда. Из-за своей особенной концентрации он будет похож на бисквит или лапшу быстрого приготовления, которая в будущем станет основным продуктом питания человечества. Погоня за вкусами и погоня за питанием будут полностью разделены. Люди будут полагаться на питательные блюда, а их вкусовые требования будут удовлетворяться в виртуальном мире. В виртуальном мире люди будут наслаждаться едой, не беспокоясь о том, что они смогут растолстеть или съесть несбалансированное блюдо, потому что вся еда в виртуальном мире – всего лишь куча кода. Такого рода гипотеза не была бессмыслицей, потому что ее очертания уже начали проявляться. Хотя не было никаких соответствующих доказательств, которые подтвердили бы это, многие игроки, которые купили виртуальную капсулу Matrix, говорили, что их требования к еде в реальной жизни постепенно снижались, потому что если учитывать только вкус, то еда в виртуальной капсуле Matrix была даже лучше, чем в реальности. На самом деле, если они хотели съесть определенную еду, им нужно было подъехать к ресторану, дождаться своей очереди и заплатить за еду большую цену. Деньги – это не главная проблема, главная проблема – это время и энергия, затраченные на этот процесс. Поэтому многие бренды быстрого питания, бренды напитков и высококлассные бренды общественного питания четко выразили свое недовольство виртуальной капсулой Matrix. В сети также начали подниматься вопросы и публиковались целые статьи о мозге в колбе и торговом центре Matrix. Некоторые СМИ даже опубликовали статьи о том, что виртуальная капсула Matrix была подобна алкоголю и яду. Они писали о том, что она рушила жизни людей и заставляла их чувствовать себя счастливыми только когда они были внутри капсулы. Подобных статей было много, и многие транснациональные бренды рассматривали возможность подать в суд на компанию «Удар молнии» для того, чтобы компания «Удар молнии» немедленно прекратила нарушение авторских прав с помощью виртуальной капсулы Matrix. Например, производитель Happy House Water был одним из первых среди тех, кто подал на компанию «Удар молнии» в суд. Очевидно, что виртуальная капсула Matrix давала любому желающему ощутить вполне себе реальный вкус. Что произойдет, если люди не будут употреблять продукты компании в реальном мире и будут наслаждаться ими в виртуальном мире, с которого компании не получали юаня? Это приведет к резкому ухудшению показателей компании. Конечно, многие из вещей уже давно перестали быть приватными и стали достоянием общественности, из-за чего ими мог спокойно воспользоваться и Чэнь Мо. Внутренние установки крупных брендов также были неоднородны. Некоторые твердо требовали, чтобы из торгового центра Matrix убрали их продукты питания и напитки, чтобы потребители могли наслаждаться ими только в реальности. Некоторые требовали, чтобы торговый центр Matrix повысил цены на свои продукты питания и напитки до тех же цен, что были и в реальности, и, естественно, отчисляли им с каждой продажи высокую долю. Производитель Happy House Water относился к последнему варианту. Эта компания требовала увеличить цену продукции Happy House Water в торговом центре Matrix до 3 юаней за бутылку, и с каждой продажи им должно будет отходить 2-5 юаня в качестве платы за использование бренда. Однако такого рода давление в принципе не волновало компанию «Удар молнии». Чэнь Мо пользовался поддержкой комитета по надзору за играми. В Китае виртуальная капсула Matrix была связана с огромным сообществом интересов. О подобных инцидентах даже не нужно было беспокоиться. Это было немного похоже на то, что Чэнь Мо и большая группа людей забирали деньги у гигантов традиционной индустрии общественного питания. Эти гиганты индустрии, естественно, были недовольны, но они просто ничего не могли поделать, ведь большинство этих гигантов были иностранными компаниями. Глава 997. Бренды. Более того, Чэнь Мо мог запросто обойти требования всех этих брендов. Возьмем в качестве примера любой бренд быстрого питания. Представители бренда требуют от Чэнь Мо прекратить продавать их еду в торговом центре Matrix, и Чэнь Мо действительно мог исполнить их требования. Однако он мог просто убрать упоминание их бренда и продолжить продавать эту же еду. Ресторану он мог дать новое название. Например, один бренд продавал только гамбургеры, и виртуальный ресторан продавал эти самые гамбургеры, но виртуальный гамбургер назывался не так, как в реальном мире. Кто-то продавал жареную курицу, напитки и десерты, и в виртуальном мире они продавались и имели такой же вкус, разве что их упаковка была немного другой. Даже такие вещи, как жареные куриные крылышки, можно было подать в совершенно другой форме, так разве сможет кто-то заставить Чэнь Мо прекратить продавать тот или иной продукт? Он не только сможет продавать его, но и сможет настроить вкус, чтобы виртуальная версия этого продукта была более вкусной. Что касается воды от компании Happy House Water, то упаковка этой воды была полностью изменена. Что касается вкуса, то теперь можно было сказать, что он был более совершенным. Как теперь они смогут что-то предъявить Чэнь Мо? В Китае существовало по меньшей мере дюжина отечественных марок Кока-Колы. Хотя зачастую они и не были вкуснее, их довольно часто покупали, а они, между прочим, копировали очень популярный продукт, и огромная компания ничего не могла с этим поделать. Сейчас Чэнь Мо мог с уверенностью заявить, что виртуальная версия Happy House Water была оригинальной, и что между ней и реальным продуктом не было ничего общего. Конечно, у этой компании было множество патентов даже на форму бутылки и так далее, но ее основная конкурентоспособность на самом деле была иллюзорной вещью. Все в основном покупали этот продукт за его вкус. При малейшем изменении формулы вкуса потребители начнут бойкотировать новый продукт. Будь то маркетинг или психологический эффект, многие люди со временем привыкали к одному вкусу и в случае, если этот вкус будет изменен, поднимали бучу. Но перед новой технологией вкусовая составляющая внезапно перестала быть такой большой проблемой. Каким бы сложным ни был вкус, его можно было проанализировать. Чэнь Мо не знал конкретной формулы того или иного продукта, но он мог ощутить его вкус в реальном мире, после чего перенести эти ощущения в виртуальный мир. Против такой новой технологии никто не сможет устоять. Поэтому Чэнь Мо и не беспокоился о вкусах. Из-за этого абсолютно любая еда могла продаваться в торговом центре Matrix. Однако нельзя было отрицать того, что появление виртуальной капсулы Matrix нарушило множество общепринятых отраслевых шаблонов, и это неизбежно перерастет в соревнование множества интересов. Но Чэнь Мо это не беспокоило, потому что, как ни посмотри, У него было очень толстое бедро. С появлением торгового центра «Матрикс» виртуальная капсула «Матрикс» начала продаваться еще большими тиражами. Дело было не в том, что богатые люди решили потрогать что-то новое и поесть вкусные, но вредные продукты, а в том, что они хотели увидеть, чем именно являлся виртуальный мир, и хотели как можно быстрее увидеть, что это такое, мозг в резервуаре. Даже для некоторых увлеченных гурманов торговый центр «Матрикс» стал святой землей, где была собрана еда со всего мира. На этой земле они могли есть столько, сколько хотели, без каких-либо проблем. Так разве могли ли они упустить этот шанс? В итоге торговый центр стал такой темой, о которой все говорили. Вся еда в торговом центре тщательно настраивалась сотрудниками компании «Удар молнии», и можно было гарантировать, что даже соленое утиное яйцо в виртуальном мире будет вкуснее, чем большая часть таких же яиц в реальности. Из-за этого открытия многие гурманы-любители решили приобрести виртуальную капсулу. Популярность торгового центра «Матрикс» постепенно только росла, но вскоре появилась еще одна новость, которая подняла бурные дискуссии среди игроков. Известная компания Global Technology, которая ранее выпустила игру Yard Hanline, заявила, что была бы рада начать сотрудничество с компанией «Удар молнии» и начать разработку виртуальной игры следующего поколения, но из-за неназванных причин они не смогли прийти к соглашению. Эта новость, подлинность которой не могла быть проверена, подняла много дискуссий среди игроков. Многие игроки сомневались в подлинности этой новости, но это никак не влияло на бурные обсуждения. Многие игроки также выражали свои искренние сожаления, потому что игра Yard Hanline была действительно очень хорошей игрой. По мнению многих игроков, неспособность договориться была двойной потерей, потому что все думали, что игра Yard Hanline и виртуальная капсула «Матрикс» могли дополнить друг друга и показать действительно невероятный результат. Почему Чэнь Мо не согласился сотрудничать с компанией, которая выпустила Yard Hanline? Какая жалость, я думаю, что это отличная возможность продвинуть виртуальную капсулу «Матрикс». В этом деле замешаны какие-то грязные трюки. Если игра Yard Hanline будет обладать всеми фишками нового виртуального поколения, то она станет действительно невероятной игрой. Что за фальшивая новость? Все, быстро помолитесь, чтобы это оказалось фальшивой новостью. Может быть, через несколько месяцев мы увидим новость о начале сотрудничества Чэнь Мо и Global Technology. Я не уверен, что эта новость полностью правдива, и я думаю, что не все понимают молчуна. Кто-нибудь вообще видел, чтобы он что-то продвигал за счет чужих игр? Единственное, что он делал, так это нанимал независимых геймдизайнеров для обогащения библиотеки своей игровой платформы. Эти геймдизайнеры стали его абсолютными вассалами. Вы когда-нибудь видели, чтобы он сотрудничал с другими крупными разработчиками игр? Ты прав, если Чэнь Мо хочет выпустить еще одну ультимативную игру после Detroit: Become Human, то это должна быть его собственная игра. Он определенно не хочет, чтобы его игры смешались с играми от других компаний. Я думаю, что эта новость, скорее всего, является полностью правдивой. В конце концов, Чэнь Мо очень придирчив, все это знают. Итак, мы, вероятно, не сможем поиграть в новую Yard Hanline, верно? Это печальная новость. Нет, я думаю, что с такой личностью, как Молчун, он создаст свою собственную Yard Hanline. Может быть, она будет даже веселее, чем нынешняя Yard Hanline. Глава 998. Реклама новой игры. Многие игроки сожалели из-за того, что новая Yard Hanline не выйдет на виртуальной капсуле «Матрикс», но было много игроков, которые считали, что Чэнь Мо скоро выпустит свою версию Yard Hanline. Единственная проблема – это время. Никто не мог рассказать о плане Чэнь Мо. Даже если однажды Чэнь Мо создаст свою Yard Hanline, то когда она выйдет в свет? Однако с выходом первого синематика игры Grand Theft Auto игроки вдруг обнаружили, что этот день, видимо, был не так уж и далеко. Под покровом ночи мужчина в костюме куда-то бежал. В этом синематике все показывалось от первого лица, поэтому зрители не видели внешнего вида этого персонажа. По его скорости бега, акценту и так далее можно было сделать вывод, что он был жителем США. В темном ночном небе висели полицейские вертолеты, от которых отчетливо доносился шум пропеллеров, а за спиной персонажа то и дело раздавался вой сирен полицейских машин, и время от времени раздавались выстрелы. Персонаж сел в спортивную машину на обочине дороги и сразу же помчался к линии блокады, которая была образована полицейскими машинами, на дороге впереди. Полицейский с пистолетом в руках начал говорить в громкоговоритель, чтобы он немедленно остановил машину и сдался, но не увидев отклика, зависшие в воздухе вертолеты начали стрелять по машине, но водитель нисколько не колебался. Спидометр спортивного автомобиля дико дернулся к своему пределу, но водитель без малейших колебаний смог провести автомобиль сквозь щель в блокаде и начал активно вилять от шипов. Мгновение спустя камера отделилась от персонажа и полетела к небу и вселилась в другого персонажа, который был в кабине вертолета. Вертолетом управлял, мягко говоря, не очень опрятный мужчина. Недалеко от трущоб мужчина вступил в драку бандитов, но вскоре поднял автоматическую винтовку и выстрелил в гангстеров перед собой, а затем достал и небрежно бросил гранату прямо в машину бандитов. Мужчина в спортивной машине же смог доехать до аэропорта, но полицейские машины следовали прямо за ним. С легкостью сбросив со своего хвоста две машины, он заехал на взлетно-посадочную полосу и начал уходить от подоспевшего подкрепления, и, виляя между машина, он вскоре успел запрыгнуть в частный самолет. Вождение самолетов, мотоциклов, военного истребителя. Различные транспортные средства были представлены один за другим в этом синематике. В конце на черном экране появилось название игры «Grand Theft Auto». Как только этот синематик был опубликован, он сразу же вызвал бурную дискуссию среди сообщества игроков. На самом деле этот синематик совсем не был похож на предыдущие синематики Chain Mo. Если вы возьмете во внимание только видеоконтент, он вас не удовлетворит. Во-первых, продолжительность синематика была слишком мала, всего 2 минуты, а содержание было очень однообразным. Все ехали на автомобилях, мотоциклах, спортивных машинах, летали на вертолетах, самолетах и так далее. Во-вторых, он в принципе не показывал никакого сюжета, даже голоса персонажей не были продемонстрированы в полной мере. Можно сказать, что в качестве синематика содержание этого ролика было очень скудным. Но у него было очень важное отличие от других синематиков – перспектива от первого лица. Большинство предыдущих синематиков использовали перспективу от третьего лица и зачастую они были похожи на раскадровку фильма. В большинстве случаев эти синематики знакомили игроков с персонажами и раскрывали частичку сюжета игры.